Глава третья. Тиана. Эдгар уезжал на рассвете. Я смотрела, как он проверяет, не забыл ли чего, как оглядывается по сторонам, будто стараясь запечатлеть в памяти все до мельчайших подробностей, и на глаза наворачивались слезы. Мой брат. Мы всегда были рядом, не расставались ни на день, а теперь я остаюсь одна. Эдгар уходит на войну. Кто будет прикрывать ему спину? Почему папа не хочет и слышать, что я справлюсь с этим лучше других? Почему недооценивает меня? «Пора», — сказал Эдгар. «Идем?» Я кивнула. Родители ждали Эдгара внизу, не мешали собираться. Отец суровый и сосредоточенный шагнул к нему и крепко обнял. Мама плакала и даже не пыталась этого скрывать, а я старалась быть сильной. Но как же было больно. «Мам, ну что ты?» — растерянно спросил Эд. «Я же вернусь». Матушка зарыдала громче и бросилась к нему на шею, а Эд гладил ее по спине, успокаивая. Отец обнял ее, заставил отпустить Эда. «Я провожу тебя до заставы», — сказала брату. «Хорошо», — кивнул он. «До встречи». «Пусть хранят тебя стихии, сынок», — ответил отец. «Думаю, мы скоро встретимся». «Отец тоже собрался воевать? Я чего-то не знаю». А Эд уже шел к двери. Его уже ждала лошадь, брат взял ее под узцы, и мы медленно пошли к воротам. «Прокатить тебя, сестричка?» — с показной веселостью спросил он. «Нет, давай просто пройдемся», — ответила я. «Тия, хоть ты не разводи сырость!» Брат хлопнул меня по плечу. «Выше нос. Береги замок и за Ники приглядывай. Он из нас самый слабый». «Да, конечно», — кивнула я. «Ты тоже береги себя, Эд. Победи этого жуткого некроманта поскорее и возвращайся домой. Я буду ждать». «Смотри, не выскочи без меня замуж». «Ни за что», — пообещала я, улыбаясь. «Люблю тебя, братишка». «И я тебя, Тия», — уже серьезно сказал брат. Так мы и шли. Миновали ворота замка, затем городок, разросшийся вокруг стен. Пора прощаться. Я стояла и смотрела на Эдгара, не зная, что сказать. В горле стоял комок слез, но глаза оставались сухими. Я боевой маг и должна быть сильной. Эд прав, моя задача — защита замка. Никто не скажет, когда и где окончится война. «Счастливого пути, братишка!» Я кое-как совладала с голосом, а Эд горячо пожал мои руки, обнял, похлопал по спине и выпустил, отступив на шаг. «Увидимся, сестренка. Он махнул мне рукой, вскочил на лошадь, а мне оставалось только стоять и смотреть. Я и стояла, пока всадник не скрылся из виду. А затем развернулась и также медленно пошла к замку. Сейчас никого не хотелось видеть. Я едва переставляла ноги, у меня будто украли часть сердца, и я пока не знала, как справиться с этой потерей. «Тиана!» — послышался женский голос. «Меня зовут?» «Тиана!» Я обернулась. Голос незнаком, а звал по имени. Ко мне спешила темноволосая женщина. Она была небогато одета. Достаточно простое, хоть и новое платье, тонкая косынка на голове. Сколько ей лет? Наверное, как моей маме, около 45. «Здравствуйте, Дейра», — тихо сказала я, а женщина вдруг заплакала. «У вас что-то случилось? Чем я могу вам помочь?» «Пожалуйста, выслушай меня, девочка моя. Я твоя мама». «Все понятно. Несчастная безумно». Я вздохнула и как можно осторожнее сделала шаг назад. «Считаешь меня сумасшедшей?» Женщина вытерла слезы с глаз. «Пожалуйста, выслушай. Это не займет много времени, но ты поймешь. Поймешь, что я не лгу. Я так долго тебя искала». Женщина говорила с сильным акцентом, я едва разбирала слова. «Может, если послушаю ее, она уйдет?» Огляделась по сторонам, отыскала взглядом скамейку в тени деревьев. «Хорошо, давайте поговорим вон там», — сказала женщине. Мы сели на скамейку, а мне хотелось бежать как можно дальше, потому что вдруг стало страшно. И в то же время жаль эту женщину. Она, скорее всего, больна и потеряла свою дочь. «Как ваше имя, Дейра?» — спросила я. «Диана», — ответила та. «Можешь звать меня Дина». «Очень приятно». «Нет, совсем неприятно. Скорее, жутко». «Ты появилась на свет в Литонии 22 года назад», — тихо заговорила Дина, глядя на меня, как на статуэтку богини. «15 сентября». «Вы ошибаетесь», — покачала головой. «Мой день рождения в декабре». «Нет, девочка, нет. Давай я попробую рассказать сначала». И женщина уставилась в землю. А я только чувствовала, как быстро-быстро бьется сердце. Но я ведь никогда не была в Литонии и родилась в декабре. Из Литонии моя мама. «Шла Литонская и Зельгардская война», — продолжила моя собеседница, все еще не глядя мне в лицо. «И Литония победила. Я тогда искала место, потому что времена были тяжелые, моих родителей не стало, и меня взяли в компаньонки к Лере Амелинде Эйш». «Амелинде?» Я уставилась на нее. «Да, эту женщину ты сейчас называешь матерью. Лери Эйш должна была ехать одна достаточно далеко, и ее супруг Леонард беспокоился, как бы с ней ничего не случилось. Я стала ее компаньонкой, но мы не ладили, скажу честно. Лери Эйш, она слишком правильная». «Супруг?» «Мама и папа вообще никогда о таком не упоминали». «Да, Тиа, супруг», вздохнула Дина. «Леонард был очень красивым мужчиной, и я влюбилась. Мы приехали в замок Эйшвилл. Это в Литонии, на берегу моря. Ты когда-нибудь видела море, девочка?» Я отрицательно покачала головой. «Там было замечательно», — мечтательно сказала Дина. «Замок возвышался над морем, и ночами можно услышать, как оно бьется о стены. А Мелинда, она не любила своего мужа, и он это чувствовал. А еще у них не было детей, и мы с ним стали близки». «Но ведь у мамы есть Эдгар и Ники, и я». «Да, но мальчики родились позднее и от другого мужчины. А я быстро забеременела от Лера Эйша. Только ему нужен был наследник, сын, а я ждала дочь. Тогда его мать выгнала меня, и я пошла к Амелинде. Она дала мне денег. Я надеялась, что Леонард примет меня и ребенка, но он любил жену». «И изменил?» «И изменил. Ты появилась на свет. А через полтора месяца Лео умер. Из-за человека, которого ты называешь отцом. Эрвинга Теуса. Да будет он проклят». «Не смейте так говорить о моем папе». Я решительно поднялась со скамьи. «И хватит говорить чепуху. Я Тиана Теус. У меня два брата. Два. А то, что вы говорите...» «Я назвала тебя Тиана». Женщина будто не слышала меня. «В честь богини любви и весны Тии». «Это литонская богиня. Ты знала?» «Нет», — ответила я. «Но у меня не было денег, и я не могла прокормить себя и ребенка. Тогда я оставила тебя у ворот Эйшвилла. А когда Теус женился на Амелинде и уехал, он забрал тебя с собой. Я так долго искала тебя, доченька». И женщина кинулась ко мне, а я отступила. «Я вам не дочь», — сказала ей. «Вы сумасшедшая! Не подходите! Я буду кричать! Меня здесь все знают!» И бросилась бежать, а в спину летела. «Тиана! Тиана, доченька!» «Нет, не может быть. Этого просто не может быть». Я ворвалась в замок и пронеслась по комнатам, будто ураган. «Кого искать? Маму?» «Нет, нет, я искала отца. Он не станет мне лгать, не стал бы». «А если это правда? Если...» Папа нашелся в своем кабинете. Он стоял у окна и смотрел куда-то вдаль. Видимо, тоже по-своему переживал отъезд Эдгара. Но мне сейчас надо было поговорить с ней об этом. «Тиана?» Обернулся он на стук двери. «Что случилось, дочка? На тебе лица нет, я думал, ты поняла». «Подожди», — перебила его. «Подожди, папочка. Я должна спросить у тебя кое о чем. В городке ко мне подошла женщина и сказала, что она моя мама». Отец уставился на меня. Он не понимал. «Ее зовут Дина, и она говорит, будто я родилась в Литонии и...» «Дина?» Отец побледнел. А я поняла, он знает. Знает эту женщину и почему-то опасается. Не может быть. «Давай присядем». Отец указал мне на кресло. «Значит, есть о чем говорить. Я до последнего ожидала, что папа рассмеется, назовет меня дурочкой и скажет, что та женщина сумасшедшая. Но он этого не сделал. И сейчас мне было страшно. Так страшно». Я села на краешек кресла, готовая вскочить в любую минуту. А папа сел напротив. Он не смотрел мне в глаза, думая о чем-то своем. «Пап!» Эта женщина сказала правду. Словно кто-то опустил камень мне на грудь. Я сжала руки в кулаки и затаила дыхание, а отец продолжил. «Тиа, я просто хочу, чтобы ты поняла. История этой женщины ничего не меняет. Я сказал, что ты моя дочь, как только впервые взял на руки. Так было и так будет впредь». Я хотела ответить, но ком стоял в горле. Оставалось только слушать. Твоим настоящим отцом был первый супруг Амелинды, Леонард Эйш. Лицо отца внезапно стало жестким и суровым. Он хотел сына, а когда узнал, что его любовница ждет дочь, отказался и от Дины, и от ребенка. От тебя. Он был редкой дрянью, этот Эйш. В голове били барабаны. Что происходит? Как это вообще может быть? Мы узнали о твоем рождении сразу после того, как родился Эдгар. Дина оставила тебя у ворот замка и сбежала. И я всем сказал, что Эми родила двойню. Подожди, совсем запуталась. Все-таки я перебила отца. Ты говоришь, мама была замужем за этим Эйшем? Как у вас мог появиться Эд? Это старая история, Тия, и мне не очень хотелось бы ее вспоминать. Папа! Я вскочила, забегала по комнате. «Какая-то женщина говорит, что она моя мать, а ты не хочешь вспоминать?» «Хорошо, сядь». Отец смотрел мимо меня, а мне пришлось вернуться на место. «Я проиграл первую Литонско-Изельгардскую войну и попал в плен». «Что?» «Да, не просто в плен, в рабство к Эйшам. Тогда мы и встретились с твоей матерью. И в какой-то момент поняли, что любим друг друга. Дядя Ник...» Он помог мне бежать. Эми к тому моменту уже ждала ребенка, но я об этом не знал. Узнал, когда вернулся с войсками. Вернулся за Эми. «И ты победил?» «Да», — отец склонил голову. «Дина сказала, Леонард Эйш умер из-за тебя». «Леонард Эйш умер, потому что был мразью». Лицо отца стало жестким и чужим. «Ему хотелось сломать меня, а в итоге сломался он сам». Я закрыла лицо руками. Мой мир рухнул, и как выбираться из-под обломков, я не знала. Отец тяжело поднялся и подошел ко мне. Попытался обнять за плечи, но я дернулась, и он убрал руки. «Ты врал мне», — сказала, едва сдерживая слезы. «Столько лет врал мне». «Да, Тиа, прости, но я не хотел, чтобы ты знала». «Думаешь, я бы не поняла?» «Не хотел причинять тебе боль». «А теперь не причинил?» «Теперь, когда чужая женщина рассказала мне то, что должны были вы с мамой...» Я обернулась к нему. «Как мне с этим жить?» «Тия, девочка моя, ничего не изменилось. Я все равно твой отец». «Нет, мой отец похоронен в каком-то замке, даже название которого я не знаю, а мама бродит по городу, как сумасшедшая». Я все-таки вскочила из кресла и вылетела из кабинета прочь. Домчалась до своей комнаты, упала на кровать и разрыдалась. Если бы рядом оказался Эд, я бы поговорила с ним, рассказала ему обо всем и стало бы легче, но Эда не было. Боги, Эд даже не мой брат. И Ники. Я для них никто, я... В двери тихо постучали. Я не ответила, но мама все равно вошла в комнату. Тиана. Она села на кровати рядом со мной, попыталась погладить по голове, но я отшатнулась, будто змею увидела. Не надо. Тиа, девочка моя. На глазах мамы блестели слезы. «Прости нас, милая, но мы с папой хотели как лучше». «Как лучше? Как лучше, мама? Кому? Мне или вам? Я имела право знать, не находишь?» «Ладно, когда была маленькая, но я давно выросла, мамочка, а вы молчали, и ты, и папа. Что, не хватило смелости?» «Да», — мама склонила голову. «Я обещала Эрвингу, что никогда тебе не скажу. И считаю, что он был прав. Тебе не стоило знать». «Мама, ты себя слышишь?» «Я не знаю, кто я. По-твоему, это правильно?» «Тия, ты наша дочь». «Нет, нет, нет, у меня никого не осталось. Ничего, только потому, что вы решили за меня, потому что мне лгали». Я запустила пальцы в волосы и закачалась из стороны в сторону. Мама попыталась обнять меня, но я вырвалась. «Уходи, пожалуйста», — попросила ее. «Умоляю». Мама вздохнула и вышла из комнаты, а я снова упала на кровать. День клонился к вечеру. Я делала вид, что сплю, хотя и не спала. Вечером тихонько приоткрылась дверь, и под нос лязгнула столик. Дверь закрылась. Я даже не знала, кто приходил. Зато, кажется, поняла, что собираюсь делать дальше. Не хочу здесь оставаться. Не хочу и дальше жить во лжи. Я заметалась по комнате. Уехать. Как можно скорее уехать. Но девушке небезопасно путешествовать одной. Поэтому я тихонько проскользнула в гардеробную и отыскала вещи брата Ники. Он был моего роста. И примерно моего телосложения, в отличие от Эда. Я собрала его рубашки, штаны, огромную охапку и оттащила к себе в комнату, а затем заперла дверь. Надо было сделать это раньше. Большой грудью меня природа не наградила, одну из рубашек я порвала на бинты, разделась и обмотала грудь, делая ее почти плоской. Сверху накинула рубашку, натянула штаны. Да, только слепой не узнает во мне девушку. Хотя... Порылась в ящичках у кровати. Одно время мама пыталась привить мне любовь к вышивке, и я точно знала, что где-то там есть ножницы. Остановилась у зеркала. Вынула шпильки из волос, и они рассыпались по плечам. Жаль. Чиркнула ножницами еще и еще раз. Волосы светлым ковром усыпали пол. А я поняла, что перестаралась. В Изельгарде мужчины не стриглись так коротко. Но я и не похожа на жительницу Изельгарда. Теперь знала, почему. Волосы едва прикрывали шею, но отражение в зеркале изменилось. На меня смотрел смазливый парнишка. Голос у меня был не слишком-то высокий, скорее наоборот. И если еще постараться... Скажу, что мне меньше лет, 18. Тогда, может, поверят. Еще одна вылазка в коридор, и я притащила дорожный мешок, собрала туда вещи Ника, захватила пару украшений и немного денег, обещая себе, что верну родителям. Или не родителям. Все. На миг замерла перед зеркалом. Натянула жилет и плащ. А вот с обувью возникла проблема. Да, у Ники была небольшая нога, но все же больше, чем у меня. Пришлось набивать его сапоги тряпками. И только тогда они сели на ноги. Готово. Оставалось захватить оружие и тихонько пробраться на конюшню. К моему счастью, конюхи ушли ужинать. Я оседлала свою лошадь, запрыгнула в седло и поскакала из замка прочь. Тяжелее всего было преодолеть подъемный мост, там дежурила охрана. Но я пустила лошадь в галоп и пронеслась мимо стражи. Кто-то что-то крикнул вслед. Я не слушала. Мало ли кто выезжал из замка, может, слуга, которого отец послал с поручением. Поэтому за мной не гнались. А я ветром пронеслась по городским улочкам. Пока папа поймет, что меня нет, я буду уже далеко. Прощай, замок Атеус. Прощай, мой дом.